И вот, вторая жизнь в теле парнишки 14 с половиной лет. Тезка и однофамилец, Алексей Соболев, ныне турчин из мещан, бывший беспризорник, а теперь красноармеец отдельного кавалерийского эскадрона. А вокруг Туркестанный благословенный 1921 год. Ага, басмачи, контрреволюция, рабоче-крестьянская армия и вот это все. Ментально сильный стервец попался, волевой, долго боролся со мной. Правда, за это время мы с ним успели дел натворить, накрошили душманов, то бишь басмачей, и выросли из помощников ездового в полноценного строевого красноармейца. И это несмотря на возраст. И даже половинку обрели нежданно-негаданно. И теперь стоит первым делом разобраться, что делать и как дальше жить. Ликса, рядом присел Костик. Выглядел он взволнованным и смущенным. Ну, Алешка посмотрел на него. Тут такое дело. Костя запнулся и вдруг выпалил. Поговорить надо. Словом, повиниться хочу. Винись. Ведь поверил я этому черту пархатому. Зло пробормотал Костя. Совсем сбил он меня с толку. Поверил, что ты меня оговорил. И оговорил сам меня. Ликса усмехнулся. Нет, вскинулся Костик. Вот те хрест. Но сильно озлился на тебя. Хочу, чтобы ты знал. Он хлюпнул носом. Прости Христа ради, братик. Нет прощения мне. Алешка молча приобнял его одной рукой. Не виню ни в чем. Для него все произошедшее стало понятным. Комиссар просто проверял пацанов на вшивость, перед тем, как приблизить к себе. Вот Костян и стал слабым звеном. Спасибо. Искренне прошептал Костик, всхлипнул от избытка чувств и убрался. Рядом прошелестел тихий голос. Азизим. Мысли сразу вылетели из головы. В прошлом он не особо отвлекался на девушек. Не чурался, но серьезных отношений сторонился, как черт ладана. А сейчас вот эта глазастая девчонка сразу прочно устроилась в сердце. Словно это чувство по наследству досталось от прошлого хозяина тела, и никаких противоречий не создавало. Машинально он привлек девушку к себе и тихо поинтересовался, что значит азизим. Потом скажу. Гуля застеснялась и спрятала лицо на плече Лешки. Рано пока еще, рано так рано, покладисто согласился Алексей. Я искупаться хочу, проводишь и посторожишь меня. Гуля едва заметно улыбнулась. Почему нет? Охотно согласился Алешка, да и самому не мешает сполоснуться, он спохватился и добавил, но после тебя, чтобы не выдавать свое внутреннее состояние пожившего и повидавшего многое мужика. Но Гулю это никак не насторожило. Закрой глаза. Гуля одним движением сбросила платье и, жалобно попискивая, стала входить в ледяную воду. Лешка, конечно, даже не подумал закрывать глаза, но почти сразу отвел глаза от точенной изящной фигурки. Слишком многое предстояло обдумать. И самое главное, как остаться для окружающих 15-летним пацаном. Разительная перемена могла сильно броситься в глаза. Охо-хо, страдальчески прошептал Лешка. Трудновато придется, все вокруг другое. Ну да ладно, вспомню свое настоящее пацанство. Да и повадки прежние при теле пацана остались. Ну а что дальше? Хотя я с этим уже решил. Воевать, конечно, тем более... Умирать после первой смерти не страшно, а воевать я умею, даже люблю, как бы странно это ни звучало. «Иди ко мне», – тихо позвала Гуля. Ликса быстро сбросил все с себя и ступил в ледяную воду с Ирдарьи. Вода обожгла, а потом обожгло горячее тело девушки. Никакого сексуального подтекста не было, они просто прижимали друг друга к себе, словно величайшую драгоценность на свете, до тех самых пор, пока окончательно не заледенели, а потом, лежали возле костерка под кошмой. Гуля тихонечко сопела у него на плече, а Лешка чувствовал себя абсолютно счастливым. Раньше удавалось видеться только мельком, Татьяна Владимировна категорично блюла нравственность подопечной, но сейчас никто не мешал им. Гуля крепко заснула, а Лешка все продолжал думать, как дальше жить. «Если не выдам себя, все должно получиться», – рассуждал он. С ассимиляцией поможет остаточные навыки прошлого владельца тела, а дальше буду стараться принести пользу. Нынешняя военная наука по сравнению с будущим находится в зачаточном состоянии, а я очень много знаю и умею. Вот только с притворением этих знаний и умений большие проблемы. Кто послушает мальчишку? Правильно, никто. А значит, надо постараться выбиться в того, кого послушают. В общем, все как всегда. Служи по уставу. Завоюешь честь и славу, тем более, начало положено. Опять же, судя по всему, комиссар Хренов положил на меня глаз, и совсем не зря. Как говорится, короля делает его свита, а комиссар это прекрасно понимает, и планирует сам выбиться на первые роли, с помощью таких, как я. Так что теперь остается только не подвести ни его, ни самого себя, а дальше посмотрим. От костерка донесся едва слышный разговор. «Домой хочу», — бормотал Федотка. «Дома хорошо», — соскучился по мирной работе. «Во снах вижу, как снова за станок становлюсь, а я не хочу домой», — с хорошо заметной злостью ответил ему Мадя. «Нечего мне там делать». «Что так?» — опешил Федот. «Все же хорошо, жить только начинаем. Вона, мои братья меньшие учиться пошли, а батя сам бригадиром стал. Раньше совсем по-другому было. Был я дома». Мадя сплюнул в костер, ничего там уже нет. Поначалу коммунную организовали, руководить им выбрали Ваську Земцова, из самой Голыдьбы. Вернее не выбрали, а поставили приезжие из района. На словах сволочь гладко стелил, отец сам скотину к ним отвел, поверил. И что, в первую же зиму вся скотина передохла, потому что кормов не заготовили. И что оставалось, продразверстка забрала. Люди с трудом выжили, но далеко не все, и разбрелись кто куда. «Нет деревни, пусто там, ну и дела», — охнул Федотка. «Видать, полного дурня выбрали начальником. Самого дурня», — Мадя опять сплюнул, — «но правильного происхождения. А на то, что он голыдьба от того, что дури не пропойца, никто не посмотрел. Вот так-то. Поэтому я уж лучше служить останусь, потому что в армии таких дураков меньше. А норты закрыли», — прикрикнул Комат. «На пост вам скоро. Увижу, что спите, выдеру сам нагайкой». Разговор сразу затих. Лёшка согласился с Модестом и тоже задремал, а проснулся от того, что услышал какую-то едва слышную возню. Приоткрыл глаза и неожиданно увидел, как две едва различимые в темноте фигуры тащат какой-то длинный сверток. И этот сверток почему-то дергался и приглушенно мычал. Следом за ними в кусты еще двое потащили второй сверток. Мозги кольнула опасность. Своим не от кого таиться и нечего тащить, значит, чужие. А чужие здесь, только враги. Ладонь обхватил рубчатую рукоятку Браунинга, Лёшка напряг ноги, рывком выметнулся из-под кошмы и налета врезал рукояткой по голове одному из неизвестных, а второго пнул ногой. И тут же в него врезался кто-то тяжелый и огромный, сбил с ног и навалился сверху, пытаясь зажать рот. Ликса двинул его локтем в голову, раз, второй, третий, но ничего не помогало. Толстяк словно не чувствовал ударов. Лёха изловчился, вывернул руку и дважды пальнул неизвестному в бок. Туша глухо всхрюкнула и обмякла. Рядом раздался шум драки, хлестнул винтовочный выстрел, а потом сразу второй. К тому времени, как Алёшка сбросил с себя смердевшего застарелым потом неизвестного, все уже было закончено. «Какого хера, своими руками запарю?» – бешено ревел командир отделения, оттирая рукавом кровь с лица. «Где постовые?» Постовых Мадю и Федотку нашли в кустах, их банально придушили, к счастью, не до смерти. А после того, как красноармейцы проснулись, на них налетели еще местные, почему-то вооруженные только палками, но после первых выстрелов сразу сбежали. Никто кроме командира не пострадал, синяки не в счет, а вот Комадду сильно разбили голову. Одного из непонятных нападавших подстрелил Лешка, а второй, которого он двинул по черепу рукояткой, до сих пор валялся без сознания. Они очень ожидаемо оказались местным, причем совсем молодыми пацанами, практически мальчишками. Толстяк все еще был жив, судя по всему, пуля прошла по жировому слою и не затронула жизненно важные органы. А в свертках? «Да выпустите меня», — пропищал один из свертков. Второй поддержал его изощренной площадной бранью. Скрипнул клинок об веревку, кошма развернулась и в ней оказалась красная как рак, заплаканная Любка Соловьева, а во втором, растрепанная и злая как дикая кошка Варька Зинкевич, то есть рабфаковки, следующие с красноармейцами в кант. Они спали рядом, поодаль от костра. Получалось, что местные пришли за ними. «Я знаю, с кем спать», — хихикнула Гуля и прижалась к Лешке. «Ты меня никому не дашь украсть?» «Никому», — уверенно ответил Алексей. Неожиданное наследство от прежнего хозяина тела так запало ему в сердце, что он готов был на все ради девчонки. «Баб хотели спиздить», — солидно растолковал всем дядька Степан. «Видать, по дороге приметили у нас баб. Бабы-то — товар ценный, а у нас они знатные, вон а какие жопастые и сисястые». Он уловил бешеный взгляд Тамары Владимировны, смущенно крякнул и замолчал. «А зачем им они?» — удивился Федотка, но сразу смутился и тоже заткнулся. Пленного связали, но допросить не получилось, русского языка он не знал. До утра никто не спал, а с рассветом явилась целая делегация. человек 30 местных, одни мужчины, во главе с седобородым стариком на ишаке. С собой они зачем-то пригнали целую отару овец. Делегация стала рядом и молчала, видимо ждала, кто к ним выйдет. «Ликса!» — окрикнул Лёшку командир отделения воеводин. Выглядел он скверно, сильно бледный, с опухшим лицом и целой челмой бинтов на голове. «По вашему приказанию, отвянь!» — раздраженно отмахнулся воеводин. «Ты среди нас самый толковый получается, вот иди и говори, а мне худо совсем, в глазах блазница, того и гляди отъеду, иди, узнай, чего им надо, небось, отпустить пленного будут просить, но сам ничего не решай, посоветуешься со мной, понял, иди, остальные наготове с оружием, тьфу ты, задрипанцы, чуть баб не проворонили мудаки». Алешка кивнул, поправил фуражку и ремни и спокойно пошагал к делегации. Никаких сомнений он не испытывал, сказалась военная выучка. Приказали, приказ надо выполнять, неважно какой. Лешку встретили недоверчивыми взглядами, видимо удивил сильно молодой возраст делегата, почти на грани неуважения. Красноармеец Турчин, Алексей четко бросил руку к фуражке и замолчал, спокойно разглядывая визитеров. «Рахимака хотел поговорить с вашим начальником», начал бородатый крепыш в косматой папахе. «Но, командир ранен», сухо перебил Ликса. «Я за него, говорите со мной или уходите». Бородач хотел что-то возразить, но его, не слезая с ишака, остановил властным жестом старик. Дальше ему почтительно помогли слезть, а затем, в мгновение ока накрыли дастархан. На скатерти появился чайник с пиалами, горячие лепешки на подносе и много всяческих закусок, название которым Ликса просто не знал. Старик жестом предложил Лешке присаживаться, а после того, ловко скрестив ноги, уселся сам и заговорил первым на хорошем русском языке, почти без акцента. «Как мне обращаться к тебе, достопочтимый Аскер?» «Алексей, достопочтимый Рахимака», Лешка вежливо склонил голову. Сначала ему хотелось быстро показать, кто здесь главный, но потом он благоразумно решил пойти путем дипломатии. На войне в прошлой жизни, на освобожденных территориях, ему уже приходилось общаться с местными, и лучшие результаты показывала именно вежливость. Судя по довольному выражению на морщинистом лице Аксакала, ответ ему понравился. Старик тоже коротко поклонился, сам начал разливать чай по пиалам и начал по восточному обычаю издалека. «Как поживают твои достопочтимые родители, уважаемый Алексей?» «Я сирота», — спокойно ответил Алешка. «Да благословит Аллах их души», — Аксакал провел руками по своей бороде. «Как дела у ваших родных, достопочтимый Рахимака?» В свою очередь поинтересовался Алексей из вежливости. «Слава великому Аллаху, все хорошо», — ответил старик и быстро стрельнул глазами в сторону красноармейцев. Лешка понял, что один из пленных имеет непосредственное отношение к семье старика и сразу перешел к делу. «Насколько я понял, вы хотите, чтобы мы отпустили людей, напавших на нас ночью?» Старик поморщился и пристально посмотрел на Алексея. «Ты прозорлив, уважаемый Алексей». Лешка не отвел взгляда и сухо отчеканил. «Они напали первые на нас ночью, пытались украсть женщин. Пострадал наш командир. Вы понимаете, достопочтимый Рахимака, что им за это грозит, не только им, но и всем жителям вашего кишлака, я все понимаю», — скорбно ответил старик. «Увы, это произошло без ведома старших. Молодые они», — Аксакал раздраженно всплеснул руками. «Они не думают головой, но мы готовы загладить их вину. Просто назови цену, достопочтимый Алексей». «Ага», — хмыкнул про себя Алешка. «Взять бакшиш нетрудно, но сразу после прибытия в Кант об этом станет известно отцам командирам и начнутся качели». «Еще какие качели, комиссар душу вытряхнет, а может еще чего похуже, а оно мне надо, а если не отпустить, по дороге многое может случиться, однозначно попытаются своих отбить, нам до Канибадама еще пилить и пилить, вот и думай, Ликса Турчин». Словно поняв, о чем думает Лешка, делегация сгрудилась вокруг, на лицах прямо читалось: «Своих мы заберем в любом случае, все, что могло плохого случиться, с нами уже случилось», — продолжил старик. «Не стоит плодить беды. Уверяю, ничего подобного больше не произойдет, уважаемый Алексей. Я даю свое слово. Мои люди сопроводят вас туда, куда скажете, и снабдят всем необходимым для дороги. Отпустите молодых безумцев, мы накажем их сами. Мы приготовили очень хорошие подарки». Глава 8. При транспорте находились граждане, в числе коих были женщины и дети. Были как русские, так и мусульмане. Вез транспорт пшеницу, 1700 пудов, мануфактуру, 6000 аршин и другие товары. Муэддин со своей шайкой, напав на транспорт, почти всю охрану и бывших при нем граждан уничтожил, все имущество разграбил. Нападением руководил сам и проявлял особую жестокость. Так, красноармейцы сжигались на костре и подвергались пытке. Дети разрубались шашкой и разбивались о колеса арп, а некоторых разрывали на части, устраивая с ними игру в скачку, то есть один джигит брал за одну ногу ребенка, другой, за другую, и начинали на лошадях скакать в стороны, отчего ребенок разрывался. Женщины разрубались шашкой, у них отрезали груди, а у беременных распарывали живот, плод выбрасывали и разрубали. Всех замученных и убитых в транспорте было до 70 человек, не считая туземных жителей, трупы которых были унесены мусульманами близлежащих кишлаков, точное число каковых установить не удалось. Выдержка из обвинительного дела эмира Ляшкарбанта Муэддинбека Газы. В захламленном мусором и старыми вещами подвале на полу лежало окровавленное тело, вокруг него стояли четверо вооруженных мужчин, в добротном, хотя и разномастном снаряжении. Отдаленно доносился грохот канонады, сам подвал тускло освещал электрический фонарь. Сагада 3, Сагада Исп. Дерьмо, бурно выругался на испанском языке низкорослый крепыш и сплюнул себе под ноги. Нас разнесли, как сосунков, и всего двое русских, говорил мне Бруно. Куда ты лезешь? Так я, идиот, как всегда, не послушался. Говорил он на неплохом английском языке, но с сильным латиноамериканским акцентом. Зато один из них попался нам живым, второй, худощавый, высокий блондин, присел рядом с лежащим на полу человеком. И я отсюда не уйду, пока хорошенько не развлекусь. Надо отомстить за наших. Латиноамериканец неприязненно посмотрел на него и выругался. Ерис Муйфиа 4, Ерис Муйфиа Исп. Ну ты и урод, Билли. Какие наши? Кто для тебя наши? Ты не думаешь, что сам можешь попасться в руки к русским? Хочешь убить? Убей. Но мучить зачем? Сраная сука, судьба может и к тебе повернуться своей вертлявой задницей. Третий, с неприятным, вытянутым, прыщавым лицом, мерзко ухмыльнулся и сипло ответил: «Брось, Хорхе, это же не люди, это словно снять шкуру со свиньи, мой прадед так говорил, а он точно знал, смотрите, что я нашел». Четвертый хохотнул и взял с полки большие клещи с ножницами по металлу. «Надо только эту свинку хорошенько связать. Хорхе, ты с нами? Делайте, что хотите, сраные гринго». Латиноамериканец сплюнул и вышел из подвала. Алексей сильно вздрогнул и поспешно открыл глаза. Воспоминания были настолько живые, что по спине пробежала крупная ледяная дрожь, а все тело свело дикой болью. Ликса бросил повод, посмотрел на свои ладони и, только убедившись, что видит не кровавые обрубки, а целые пальцы, немного пришел в себя. Что случилось дальше в подвале, он прекрасно помнил, и эти воспоминания никуда не уходили. А еще он прекрасно осознавал, что теперь он никогда не сможет это забыть. «Суки!» — с ненавистью процедил Лешка и оглянулся. Припекало солнце, в бирюзовом небе мелькали жаворонки, телеги с ранеными и женщинами в окружении конных красноармейцев неспешно пылили по дороге. Чуть поодаль трусили четверо местных на ладных лошадках, эскорт, отправленный Рахимомака в сопровождение. Они гнали небольшую отару овец. Лешка про себя чертыхнулся. Предложение старика пришлось принять и отпустить его людей. Сразу стало ясно, что местные не успокоятся и попробуют по дороге освободить пленных. Хотя бы из чувства упрямства стоило не соглашаться, но раненые и женщины сильно сковывали возможности. Алексей фактически сам принял решение, командир отделения чувствовал себя совсем плохо, а остальные самоустранились. Зато остаток пути до города прошел без проблем. В провизии и фураже нужда отпала, всем необходимым снабдили в избытке, мало того, сопровождающие проводили практически до самого Канда. Вот только Баронову на все это плевать, вслух подумал Алексей. Не факт, что накажет, но на крючок попытается подцепить обязательно. И неизвестно, как все это аукнется потом. Никаких иллюзий по отношению к комиссару Лешка не питал, так как по опыту прошлой жизни уже успел научиться разбираться в людях. «Ты себя плохо чувствуешь, Азизим?» К Алексею подъехала Гуля. Воеводин из-за недомогания большей частью ехал на подводе, а его кобылу выпросила девушка. Она прекрасно чувствовала себя в седле и никогда не отказывалась от прогулок. «Все нормально. Ты очень бледный», — Гуля прикоснулась к его руке. «Я чувствую, что тебя что-то беспокоит». «Все хорошо», — терпеливо повторил Алексей. Злиться на Гулю у него просто не получалось, хотя ее привязанность к нему несколько тяготила. «Хорошо, Азизим», — девушка, как всегда почувствовав, что не стоит настаивать, отъехала. Она удивительным образом всегда чувствовала настроение Ликсы, словно заглядывала ему в сердце. Впереди показались постройки города. Старший эскорта махнул Алешке, приложил руку к груди, поклонился и подал знак своим. Очень скоро провожающие скрылись из глаз. «Мадя, присмотри за овцами», — коротко бросил Алексей. Емельянов беспрекословно послушался. Воеводину с каждым часом становилось все хуже, и своим решением он назначил Турчина исполняющим обязанности командира отделения. Несмотря на молодость командира, личный состав воспринял назначение спокойно. Только дядька Степан беззлобно шутил, что приходится служить под началом молокососа. А сам Ликса чувствовал себя вполне уверенно. Командовать Лёшка привык еще до переноса, а то, что сейчас он 15-летний пацан, его совсем не смущало. Ну, почти не смущало. На въезде в город стоял блокпост, неказистый навес, под которым коротали время четверо красноармейцев. Во все глаза пялись на женщин, постовые вполне дружелюбно показали дорогу к комендатуре. Город ничем не удивил. Типичный средневековый среднеазиатский городишко, к которому цивилизация только-только начала подбираться. В основном глинобитные строения, узенькие пыльные улочки, шум, гам, да толпы народу. Неприятно удивило обилие вооруженных национальных кадров. Комендатура располагалась в центре города, едва ли не в единственном двухэтажном здании в городе. На площади перед ней собирался большой обоз из множества телег. Лёшка приказал своим пристроиться там же, а сам засобирался к коменданту. «Алексей», — к Алексею подошла Татьяна Владимировна, — «обязательно узнай, где здесь госпиталь. Сереже совсем плохо. Подозреваю, что у него начинается отек мозга. Без срочной операции не обойтись. А у Семенова тоже все скверно, скорее всего, гангрена. Я могу сделать ампутацию, но в полевых условиях, сам понимаешь, это очень опасно. Обязательно, Татьяна Владимировна», — пообещал Лёшка и, придерживая рукой шашку, побежал в комендатуру. Тощий голенастый красноармеец на входе не обратил на него никакого внимания и даже показательно отвернулся. Лёшка хмыкнул, покрутил головой, услышал доносящуюся со второго этажа ругань и взбежал по лестнице, выбивая сапогами из ступенек вездесущую пыль. «Мне плевать, где ты возьмешь пулемет», — раздраженно орал пожилой, бритый наголо крепыш. «Хоть роди и достань, да где же я его возьму?» Плаксиво отбивался совсем молодой парень в очках и студенческой тужурке. «В гарнизоне их всего два и один неисправный. У этих забери моим приказом», — гаркнул крепыш, тыкая рукой себе за спину. «Ишь ты, взяли моду. Непонятно кто, вчерашние басмачи, а вооружены до зубов. Скажи, что арестую нахрен, если не отдадут. Они все подчиняются мне, как коменданту. Все, свободен, Сидоров. Время тебе до завтрашнего утра». Крепыш вошел в кабинет, звонко хлопнув дверью, а студент ругнулся и побрел по лестнице вниз. Алексей помедлил, оправил гимнастерку и ремни, после чего стукнул костяшками пальцев по двери. Очень ожидаемо никто не ответил. Леха постучался еще раз, после чего сам открыл дверь. В большом, скудно обставленном облезлой мебелью кабинете, в уголке за столом сидела молоденькая девушка в национальной одежде и, старательно высунув язык, что-то печатала одним пальцем на огромной и архаичной пишущей машинке. Комендант устроился за своим столом, под выленившим портретом Ленина и, страдальчески кривясь, зачем-то перекладывал бумаги из одной стопки в другую. Увидев Лёшку, он раздраженно бросил: «Чего надо?» Исполняющий обязанности командира отделения красноармеец Турчин, следуем с ранеными на воссоединение с отдельным эскадроном 11-й кавалерийской дивизии. Исполняющий обязанности, — комендант недоверчиво посмотрел на Лексу, — да тебе всего, — он запнулся и махнул рукой. Собственно, какая разница, были у нас такие, но два дня назад выдвинулись в Кокант, завтра с утра туда же отбывает обоз, можете присоединиться к ним, отдельно следовать не советую, басмачи совсем обнаглели, а всю местность мы не можем контролировать. Сколько вас? 7 конных красноармейцев, 5 раненых, 4 гражданских, 3 телеги. Отлично, лишние шашки не помешают. Я отдам приказание вас принять. Завтра в 5 утра ко мне на инструктаж. Еще вопросы? С нами 2 тяжелораненых, необходимы срочные операции. Госпитали хороший врач есть. Опять перебил комендант и быстро что-то написал на клочке бумаги. Придай бойцу на входе, чтобы проводил. Свободен. Алексей откозырял, четко развернулся и вышел из кабинета. Присоединение к обозу ему почему-то не очень понравилось, но путешествие в одиночку не нравилось еще больше. По дороге в госпиталь Воеводин крепко взял Лешку за руку. «Ликса», он болезненно поморщился. «Видать, надолго я в больничку угодил. Оставляю тебя за себя. Ты смотри, не подведи меня. Верю в то, что ты за ребятами присмотришь. И это когда докладывать будешь, скажешь, что...» Комод запнулся. «В общем, скажешь, что я приказал отпустить тех сволочей. Не ты, а я. Понял, с меня уже взятки гладки, а тебе жизнь не стоит портить. Не беспокойся, Сергей Игнатьевич, все будет хорошо», — уверенно пообещал Алексей. Воеводин закрыл глаза и кивнул. Госпиталь оказался совсем невзрачным. Небольшое глинобитное здание, да несколько палаток под открытым небом, и очень много носилок с ранеными, как с красноармейцами, так и гражданскими. Усатый пожилой санитар в замызганном халате гневно забубнил. «Что? Откуда? Да куда я их положу? Сами что ли не видите? Аркадий Львович уже 3 ночи не спал, того и гляди сам сляжет. Вот же напасть, везите в Коканд. Да как вы смеете?» — вспыхнула Татьяна Владимировна. «Вы обязаны оказать немедленную помощь, они тяжелые. Вот приказание коменданта». «Ничего не знаю», — заорал санитар. «Пусть комендант сам оперирует. Бог с вами, освободится Аркадий Львович, с ним говорите, ждите, у него сейчас операция». Лешка хотел вмешаться, но потом передумал. При таком его малолетнем внешнем виде санитар в лучшем случае послал бы подальше. К счастью, почти сразу из одной из палаток вышел совсем молодой парень в очках, медицинской шапочке и окровавленном халате. Услала, присев на колченогую табуретку рядом, он дрожащими руками попытался подкурить. Алексей понял, что это хирург, и быстро подошел к нему. «С нами 2 тяжелых раненых, необходимы срочные операции. Я все понимаю, но...» — врач скользнул по нему невидящим взглядом, встал и хриплым голосом бросил: «Ведите». Быстро осмотрел раненых, выслушал Тамару Владимировну и приказал: «В операционную. Ассистировать сможете?» «Отлично». Санитар попытался возразить, но врач на него так глянул, что тот сразу заткнулся. «И я могу помогать», — застенчиво попросилась Гуля. «Мешать точно не буду». Хирург улыбнулся и, к удивлению всех присутствующих, очень серьезно ответил: «Конечно, халат я вам выдам». Гуля показала зачем-то язык Лешке и умчалась в палатку. Алексей вздохнул и поехал к своим. Татьяна Владимировна и Гуля появились только поздно вечером, очень уставшие, но довольные. «Я помогала», — гордо сообщила девушка Алексею, — «и на операции, и на перевязках. Аркадий Львович очень хвалил меня». «Угу». Алексей сунул ей в руки миску с вареной бараниной и кусочек лепешки. «Что с нашими?» «Все хорошо». Гуля чмокнула его в щеку и сразу впилась зубами в лепешку. «Только они здесь пока останутся. Сереге трепанацию сделали, а я смотрела и инструменты подавала. Ешь». Алексей встал, подошел к остальным бойцам и спокойно сказал: «Тут такое дело. Командир отделения окончательно выбыл, он остается здесь в госпитале, так что дальше пойдем без него. Меня он оставил за себя. Если кто против, скажите прямо сейчас». «Я не против», — быстро ответил Костик и подмигнул Лешке. «Не против», — согласно кивнул Мадя. «А кого еще ставить? Не меня же». «Ну, если комод так решил», — не особо охотно буркнул Федот. «Пусть так и будет. Мне без разницы», — пожал плечами Николка Иванов. «С головой у тебя все в порядке, хоть и малец, почитай, но учти, с командира весь спрос. Так и генералом мигом станешь», — ехидно хохотнул дядька Степан. «Но ты смотри, нос не задирай, и молоко с губ утри, ха-ха-ха». «Да ладно, не видишь, никто не против тебя. Командуй, Ярой, токмо не обосрись». В общем, никто против назначения не высказался. Ночевали при телегах. Гуля, как всегда, пристроилась рядом с Лешкой под кошмой и сразу горячо зашептала: «Знаешь, чего я больше всего хочу? Стать врачом». Ликса про себя улыбнулся: «И это тоже, но не только», — хихикнула Гуля, прижимаясь всем телом к Лешке. «Угадай, угадай же», — она коснулась губами щеки Алексея. «Какой ты недогадливый. Ладно, не говори, я потом сама скажу». Лешка смолчал. Несмотря на горячее как огонь девичье тело рядом, голова была забита совсем другим. Ему очень хотелось быть полезным стране, и сейчас Алексей пытался придумать, как это сделать. То, что меня никто не будет слушать сейчас, это понятно. Но когда стану из себя что-то представлять, что предложить? Войны с басмачами я практически не изучал, но с ними и так справиться со временем. А вот ход Великой Отечественной знаю неплохо, даже отлично. До нее еще 20 лет, как раз есть время что-то изменить. Но с чего начать? Бесчувственное бревно. Фыркнула Гуля, двинула Лешку локтем и сразу же заснула у него на плече. Алексей еще немного поразмышлял, кое-что придумал и тоже провалился в сон, а с рассветом потопал к коменданту, но как только увидел перед комендатурой уже собравшийся обоз, сразу понял, что опасался совсем не зря. Обоз оказался огромным, около 30-40 телег, причем при нем находилось очень много гражданских, в том числе женщин и детей. А вот охраны Ликса насчитал всего около 30 бойцов, преимущественно не строевых, да еще почти поголовно пеших. Конных Алексей заметил всего человек 5-6. Присоединяться к обозу сразу расхотелось. Лешка прекрасно понимал, что случится, если по дороге нападут басмачи. Кобылья срака, он даже остановился, но все-таки пересилил себя и пошел на инструктаж. Перед самым кабинетом невольно получилось подслушать еще один разговор. «Нет у меня больше людей, Иван Степаныч, хоть тресни нет, говорю тебе русским языком», раздраженно бубнил комендант. «Всех, кого мог, уже отдал. Гарнизон пустой, все наличные силы за басмачами гоняются. Сам знаешь, что люди муэддинабека творят. Я бы не отправлял обоз вообще, но из Коканда давит. К счастью, вчера пришли 7 строевиков-кавалеристов, с тобой пойдут. Правда, командир у них молокосос, но с виду боевой и толковый. Так-то оно так, но...» — пробасил скрипучий голос. «Но и меня пойми, Николаевич, бабы да детки сплошные, будь они неладны. Да 1500 пудов зерна, да мануфактура, такое как мед пчел и шаков этих немытых приманит. Все, не гунди, Степаныч, деваться нам некуда. Вон, смотри, пулемет, я вам дам. А еще телеграфировал в Коканд, вас на половине пути встретит отряд. Да где этот молокосос шастает, сказал же к 5 приходить. Еще без 5, Алексей решил, что пора, и постучался в дверь. В кабинете уже собралось несколько человек. Вчерашний очкарик, которому комендант приказывал найти пулемет, молодой раскосый парень в военной форме, но совершенно гражданского вида и пожилой, тощий и длинный как слега, носатый мужик, в железнодорожной фуражке. Как очень скоро выяснилось, пожилой Иван Степаныч Сидоров оказался председателем местной партийной организации, раскосый китаец Василий Вань, командир городского ополчения, а очкарик Венцеслав Семенович, председатель городской комсомольской организации и по совместительству заместитель коменданта по каким-то там вопросам. Ни один из них даже близко не смахивал на кадрового военного, но эти люди все оправлялись вместе с обозом. А еще, на столе секретарши лежал пулемет системы Максина 5. Максин, датский пулемет времен Первой мировой войны. Система Максин была разработана в 1890 году и выпускалась с 1900 года в Копенгагене фирмой Dansk Rifle Refill Syndicate. Ручной пулемет Максина является первым в мире ручным пулеметом, запущенным в серийное производство, которое продолжалось до начала 1950-х годов, со стертым до белизны воронением и брезентовая сумка с магазинами. Инструктаж долго не продлился, комендант повторил все, что уже Алексей слышал, а еще несколько раз добавил, что своей властью приказывает Лешке с его людьми следовать с обозом. Мол, отказываться даже не моги, объявлю дезертиром. Таким образом, возможности для маневра не оказалось совсем. Алексей плюнул, пообещал коменданту сделать все возможное и загробастал себе пулемет. Тем более, умеющих обращаться с ним в охране обоза не оказалось. Глава 9. Кобылья срака. Выругался Алексей, затолкав, наконец, шпильку в казенную часть клятого Максина. За время учебы и войны Леша стал уверенным пользователем всего стреляющего, в том числе пулеметов, но сумрачный гений датского оружейника положил его на лопатки. Тяжелый и неудобный пулемет удалось быстро разобрать лишь только благодаря счастливой случайности, а вот собрать на это понадобилось очень много времени и нервов. Чертова стрелялка оказалась не похожа по устройству вообще ни на одну известную Лешке систему. Ликса взвел затвор странной рукояткой, похожей на рукоятку мясорубки, нажал на спусковой крючок и, услышав отчетливый щелчок, облегченно вздохнул. Приладил сверху несуразный однорядный магазин и отложил пулемет. Алексей прекрасно понимал, что если нападут басмачи, пулемет не поможет, но, все-таки, наличие автоматического оружия немного успокаивало. Стремительно темнело, в сумерках угадывались черные очертания гор, огромная луна заливала все вокруг мертвенно-бледным светом. Брехали собаки, блеяли козы и овцы, ржали лошади, неугомонные дети верещали, смеялись и плакали. А еще, место стоянки угадывалось по зареву десятков костров. Всех еще с первого дня предупредили о соблюдении хотя бы подобия звуковой и световой маскировки, но никто даже не подумал исполнять приказания. В общем, стоянку обоза было слышно и видно за пару верст, что вгоняло Лешку в жестокую и злобную меланхолию. В своей прежней жизни он был здоровенным детиной с недоброй мордой, так что хватило бы всего пары слов, чтобы прекратить бардак, а нынешняя внешность подростка явно не располагала к приведению к подчинению. «Ты говорил, чтобы не орали и костры притушили», — говорил, Вань махнул рукой. «Покивали и положили хер. Не слушаются, сволочи. Оно понятно, детишкам кашку горячую сгоношить надобно, свобода личности, опять же», но он запнулся и опять махнул рукой. Китаец говорил по-русски с забавным пришептыванием, но вполне правильно. Он вообще оказался толковым и исполнительным парнем, и сразу принял старшинство Алексея, не обращая внимания на его молодость. Правда, при всем этом, оказался анархистом и всю окружающую действительность пытался подвести всех вокруг под свою идеологию. «Я пробовал объяснить», — уныло пробубнил Венцеслав. «Послали». Семенович сначала пытался нос задирать, но очень быстро сник и перестал перечить Турчину. «Что за люди, мать их за ногу? Никакой сознательности!» Страдальчески прокряхтел Иван Степаныч из телеги. Его с первого дня путешествия скрутил жестокий радикулит, отчего партиец почти не вставал и самоустранился от командования. «Нагайкой их, задрипанцев, нагайкой», с ухмылкой посоветовал дядька Степан. Неожиданно ночь пронзил женский визг, а потом его заглушили детские вопли и мужской негодующий рев. «Чтоб вам жаба титьку дала, клещеногие бараны», — обреченно выругался Алексей и решил все-таки привести к подчинению грибанных обозников. «Вань, Венцеслав, за мной». Гуля молча скользнула за Лешкой. Картинка открылась эпическая: пьяный и пузатый, коротыш-киргиз пытался лупцевать свою жену, такую же дородную даму. Получалось не очень, она умело защищалась, верещала словно сирена и, в свою очередь, драла мужика ногтями как дикая кошка. Действу аккомпанировали своим пронзительным ревом четверо детишек и громко обсуждавшие скандал досужие зрители. «Дай ей еще разок, вот так, бабу свою учить надо, ага, и не надо это, по глазам его, по глазам, ишь ты удумал, пьянь, у-у-у, отставить», — гаркнул Алексей. «Отставить, кобыльи жопы». Резко наступила тишина, замолчали даже дети. «Что ты сказал, щенок?» Мужик резко развернулся и пошел к Лешке, разведя руки словно медведь лапы, цыдя сквозь зубы матюги. «Тайни синкунда сигим, алармянин катагунду саруб жатат». В Лешке плеснулась свирепая злость. Он дождался, пока киргиз облапит его, и влепил мужику локтем снизу вверх в челюсть. Звонко клацнули зубы, омерзительно смердящая перегаром туша лицом вниз рухнула на землю. Лешка сначала хотел нападать ему ногой, но передумал и сунул руку к голенищу. Из сапога вылетела нагайка, звонко прорезала воздух и с сочным шлепком врезалась в жирную спину мужику. «Ах ты сволочь, зачем бьешь?» Из толпы вырвался еще один, но тут же с визгом отлетел в сторону, зажимая лицо обеими руками. Остальные подались назад. «Не надо». Женщина закрыла телом своего мужа. «Не надо, не бей. Прости его, Аскер, он больше не будет, клянусь Аллахом». Алексей замахнулся, но потом опустил руку и медленно обвел бешеным взглядом обозников. «Костры потушить», — говорит шепотом. «Хотите, чтобы вас всех перерезали? Мне проще самому вас перестрелять». «Ты понял?» Ликса схватил ближайшего обозника за грудки, притянул к себе и, ткнув под подбородок стволом пистолета, повторил вопрос. «Я спрашиваю, ты понял?» «Пэ понял», — испуганно простучал зубами парень. «Я все пэ понял. Выполнять». Ликса толкнул его обратно в толпу. Гомон сразу стих, словно кто-то прикрутил громкость. Лешка обернулся к Венцеславу с Василием и негромко бросил: «Через 10 минут проверить. Всех, кто не выполнил приказ, расстрелять». Развернулся и ушел в темноту. «Ты такой был, такой страшный и красивый». Через несколько шагов Гуля схватила Лешку за руку и потянула за куст. «Целуй меня, Азизим, целуй, крепко целуй». И сама не умела, но яростно впилась в губы Алексею. Лешку словно молния пронзила. Он никогда не был обременен вниманием женского пола в своей прошлой жизни, но сейчас этот неумелый поцелуй едва не свел его с ума, настолько остро и прекрасно чувствовался. Несколько минут выпали из действительности. Гуля первая оторвалась от Лешки, стыдливо спрятала голову на его груди и счастливо хихикнула. «Еще хочу, но пока хватит, губы болят, Азизим, Азизим, ты обещала перевести, любимый, а как будет любимая?» «Тоже Азизим», — снова хихикнула Гуля. «Но не хочу, чтобы ты так меня называл. Придумай что-нибудь другое. Ну, я жду. Алексей задумал и вдруг брякнул. Ежик, это такой, с колючками. Гуля весело рассмеялась. Мне нравится. Пусть ежик, а зизим. Я такая, могу и уколоть. Неожиданно со стороны гор стеганул винтовочный выстрел, а потом сразу второй. Лешка толкнул Гулю в сторону обоза, а сам выхватил браунинг и метнулся на звук. Бегом проскочил пару десятков метров, а потом пошел медленно, стараясь идти бесшумно, как учил Михей Егорыч, и почти сразу услышал возбужденный разговор. «Попал, я вроде попал, идем, глянем». Ясно же было видно, что кто-то крался. «Пойдем», — неуверенно ответил ему срывающийся голос. «А если кто-то притаился, не видно ничего. Тьфу ты, трусишка, я сам сейчас». «Отставить», — негромко скомандовал Алексей, прокравшись поближе. Защелкали затворы. «Кто там?» «Свои». Лешка махнул рукой. «В кого стреляли?» «Дык, не особо понятно, совсем молодой ополченец, Гришка Сидоров, внук Ивана Степаныча, опустил винтовку. Но кто-то там был, это точно. Второй, такой же юный узбек, Дустам, быстро закивал. Был, точно был, сам видел. Не отсвечивайте». Лешка жестом приказал им присесть. «Не отсвечивайте». Послышался приближающийся топот, а через несколько секунд, чуть не сбив ополченцев с ног, из кустов вылетели запыхавшиеся Венцеслав с Василием и еще трое ополченцев. «Тьфу ты!» — в сердцах ругнулся Ликса. «Вы бы еще колокольцы на себя прицепили. Ладно, идем, глянем». Сам он был почти убежден, что пацаны палили в белый свет как в копейку, но, неожиданно, через десяток шагов они наткнулись на труп. Наголобритый парень лежал, скрутившись с калачик, под ним поблескивала в лунном свете большая лужа крови. Рядом валялся старенький револьвер и старинный изогнутый кинжал. Непонятно каким образом, постовые всадили в него с двух выстрелов обе пули, одну в живот, а вторую в грудь. «Глянь, морду вымазал черным, точно басмач, разведать наведался». Венцеслав покосился на мертвого. «Ой, не нравится мне это». Неожиданно Дустам зло заворчал, ударил мертвого ногой, выхватил нож и начал резать тому уши. «Какого черта?» Лешка возмутился, но Гришка придержал его и тихо сказал. «У него двух братьев живьем сожгли басмачи в кишлаке, старшего и среднего, за то, что те в комсомол вступили. Не трогайте его, пусть душу отведет». Лешка скрипнул зубами, развернулся и ушел, скомандовав по пути. «Посты удвойте и, чтобы мышь не проскочила, а этого мертвяка бросьте здесь». Ночью Алексей не сомкнул глаз, но, к счастью, никаких неожиданностей не произошло, а с рассветом обоз выступил в дорогу. Алексей покачивался в седле и никак не мог справиться с мерзким нервным ознобом. В мозгах прямо стучало ожидание близких неприятностей. «Ну а что я еще могу сделать?» – зло думал Лешка. «Конные разъезды в авангарде и по флангам, всех своих на это дело отрядил. Если повезет, заметит басмачей, что даст нам несколько лишних минут. Даже учение небольшое провел, показал, как реагировать на атаки с разных сторон. Все, что мог, сделал, вот только этого очень мало». Неожиданно вспомнился эпизод из прошлой жизни, как его колонну накрыли ракетами на марше, что спокойствия явно не добавило. «Эка ты злобный и лихой», — одобрительно пробурчал дядька Степан с облучка. «Видел вчера, сущий волчара. А если бы кинулись на тебя все, убивал бы?» Ликса задумался и уверенно ответил. «Убивал». Возница кивнул, внимательно посмотрел на Алексея и тихо поинтересовался. «Боязно, парень, есть такое?» Честно признался Лешка и отъехал от телеги на пригорок. Караван растянулся живой змеей на пару сотен метров. С обеих сторон колебались в жарком мареве рыжие склоны гор. Карты у коменданта не нашлось, но местные говорили, что начинаются малонаселенные места. «Чтоб вас!» — в сердцах ругнулся Алексей, зачем-то провел ладонью по лежащему поперек луки Максину и почти сразу заметил пару несущихся к нему всадников, Костика и Мадю. «Оттуда, оттуда!» Еще на подъезде заорал Костя, тыкая рукой с нагайкой за спину. «Сосредотачиваются там, по оврагу будут выходить на нас, вон там, там, к бою!» Заорал Алексей, «к бою! Остановить движение!» А сам пришпорил черкеса и понесся к невысокому холму. На ходу спрыгнул из седла, сдернул пулемет, потом сумку с магазинами, злобно матерясь, спешно вытоптал ковыль вокруг и упал, раскладывая сошки. Звонко клацнул затвор. Несуразный магазин сверху сильно мешал обзору, и поэтому Алексей на мгновение проспал момент, Когда из оврага с волчьим воем начали выскакивать всадники в косматых попахах, басовито протарахтела первая очередь, перед лошадьми басмачей взметнулись высокие фонтанчики пыли и коней в земли. Ругнувшись, Лёшка сделал поправку и одной очередью высадил первый 20-патронный магазин. Куда попадал, он не видел, но лошади с диким ржанием начали падать и метаться. Ряды басмачей смешались, они притормозили, а потом начали уходить из-под обстрела. Несколько всадников сориентировались и понеслись прямо на позицию Алешки. Второй магазин он отстрелял практически в упор, а потом бросил пулемет, потому что не хватало времени перезарядиться, и выхватил браунинг. Первый басмач, размахивая руками, вылетел из седла, а у второго просто рухнул жеребец. Третий раз Алексей не успел выстрелить и рыбкой нырнул в сторону, чтобы не попасть под кривую саблю. Перекатился и дважды выпалил в осадившего коня бородача, выбив его из седла, но тут же сам полетел на землю, сбитой грудью коня четвертого. Все вокруг завертелось, глаза и рот забило пылью, а из груди сразу выбило воздух. Видя перед собой только смутный громадный силуэт, Алексей выставил перед собой пистолет, дважды выстрелил и закрыл глаза. Болезненное ржание, совсем рядом с грохотом упало что-то большое и тяжелое. Лёшка забарахтался, вскочил, оттер лицо рукавом и увидел сбоку дергавшего ногами ярко-рыжего коня и такого же рыжебородого басмача, судорожно пытавшегося из-под него выбраться. «Нет, не надо!» – заорал он, увидев Алексея. «Не стреляй!» В выпеченных глазах басмача стоял дикий ужас. Лекса быстро прицелился, но боек только щелкнул. В магазине закончились патроны. «Чтоб тебя!» – он переложил пистолет в другую руку и выхватил шашку. Через мгновение тоненько свистнул клинок, и голова бандита распалась надвое, как арбуз. Никакого сожаления Лёшка не испытывал, в прошлой жизни война быстро выбила из него все сантименты. Все просто: убивай, иначе убьют тебя. Убедившись, что никого добивать не надо, Алексей быстро оглянулся по сторонам и только потом услышал трескотню винтовок совсем с другой стороны. Кобылья срака. Лёха сплюнул, подхватил пулемет, сменил магазин, воткнув длинный 30-патронный, после чего побежал к обозу. Ни на что хорошее не надеялся, но, как бы это странно ни звучало, ополченцы все еще держались. Басмачи с гиканьем носились вокруг обоза, но ближе подойти так и не смогли. С двух сторон атаковали, с хрипом втягивая в себя воздух, сообщил Костик. Сука, успели все-таки в обоз прорваться, но мы их вышибли. Лёшка сплюнул, положил ствол пулемета на телегу, выбрал удобный момент и дал две короткие прицельные очереди. Попал только в одного, но этого хватило, басмачи начали поворачивать коней. «Отбились, отбились!» Счастливо заорал Венцеслав, размахивая винтовкой, и тут же опрокинулся навзничь. «Черт!» Костя кинулся к нему. Лёшка посмотрел на быстро расплывающуюся лужицу крови под головой парня, отдернул Костю за гимнастерку и сухо приказал: «Ставьте телеги в Вагенбург 6, Вагенбург, передвижное полевое укрепление из повозок в 15-18 веках, живо!» «Куда ставить?» Костя ошалело уставился на Алексея. «В круг!» – быстро поправился Лёшка. «В круг! Так проще будет отбиться! Командуй! Живо! Ничего еще не закончилось! Они нас так просто не оставят! Не будут слушаться! Бей нагайкой! Да шевелись ты! И пусть потери посчитают!» Костик быстро кивнул и убежал. Алёшка поймал Ваня, приказал выделить бойцов для прикрытия перестроения, показал позиции, только потом, спохватившись, понесся к телеге с ранеными, где осталась Гуля, но пробежав всего несколько метров остановился как вкопанный. В пыли распластался тот самый киргиз с разрубленной головой и топором в руке. Рядом с ним валялся хрипло булькающий кровавыми пузырями басмач с разваленной грудью. Мужик все-таки успел забрать хотя бы одну жизнь, а поодаль в лужах крови лежала женщина и двое детишек. Басмачи рубили всех подряд: женщин, детей, стариков и даже лошадей. В голове Алексея пронеслись чередой страшные картинки из прошлой жизни, тоже мертвые гражданские, боль, кровь и страх. «Суки!» – выдавил из себя Лёшка. «Какие же суки?» Чьи-то сухие и горячие губы коснулись щеки. Алексей от испуга шарахнулся, но увидев, что это черкес, нервно хохотнул, потрепал жеребца по морде и побежал дальше. Предчувствие рисовало жуткую картину, но телеги с ранеными оказались пустыми, а лошади целыми. Не успел Лёшка растеряться, как из подвоза со счастливым писком выскочила Гуля и повисла у него на шее. «Жив, жив, Азизим! А мы спрятались и ребят спрятали. А дядя Степан и дядя Иван стреляли, но где они сейчас, не знаю. Да что со мной станется?» хохотнул появившийся ниоткуда Иван Степаныч. Вроде даже с перепуга даже легшие стало, он боязливо пошевелил плечами. Точно легшие, та придуривался он, беззлобно проворчал возница, как сиганул в кусты, сущий заяц. Какой кошмар, зло отчеканила из-под телеги Татьяна Владимировна. Варвары, мать их за ногу, не плачьте, дети, рты закрыли, сказала. Обе рабфаковки, не отводя глаз от Лешки, счастливо хлюпали носами. Разглядев живых детишек и молодых учительниц, Лешка чуть не заорал от радости, но сразу взял себя в руки. «Ставьте возы в круг, живее, Иван Степаныч, командуй, басмачи так просто не уйдут, да шевелите булками». Убедившись, что команду начали выполнять, Лешка вскочил на коня и поскакал туда, где бросил сумку с магазинами к Максину. К сожалению, нашелся всего лишь один полный магазин, на 20 патронов, но эта система использовала отечественный винтовочный, так что проблема была решаема. Тем временем, обоз постепенно сворачивался в большой круг, очень медленно и неорганизованно, но все-таки сворачивался. С холма было очень хорошо видно, как метался Иван Степаныч с Ванем и Костик, подгоняя словом, нагайками и тумаками обозников. Басмачи маячили поодаль, но их вполне успешно держали на расстоянии ополченцы. «Отобьемся», — вслух задумался Алексей. «Оставшийся день и ночь точно продержимся, а дальше должен подойти отряд из Коканда. До точки встречи мы еще не дошли, но, может, додумаются пойти дальше?» «Должны додуматься». «Что, твою же кобылу?» Ликса внезапно увидел, как из общего скопления телег неожиданно выскочил запряженный двумя лошадями воз и помчал по дороге назад. Возница стоя остервенело погонял коней кнутом, а в самой телеге сидела женщина, прижимая к себе ребенка. «Куда?» — в сердцах заорал Алексей и вскочил на жеребца. «Куда погнал черт синепузый? Ребятенка хоть пожалей, сволочь!» Но рвануть в погоню не успел, так как от обоза за возом сорвался всадник, Костик, на своей караковой кобыле. Но и он не успел, потому что мчащуюся телегу окружили трое басмачей. Один резко и красиво махнул саблей и возница кулем свалился под колеса, второй схватил женщину за волосы и выдернул вместе с ребенком из воза. Лешка закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что Костя, вертясь волчком на своей кобыле, уже рубится с басмачами, которых почему-то стало двое. Глава 10. Какого рожна полез? Ликса едва удержался, чтобы не двинуть товарища. Костя болезненно поморщился и виновато пожал плечами. Оно само как-то так получилось. Перевязывающая ему голову Татьяна Владимировна менторским тоном высказала свое мнение по этому поводу. «Скажи спасибо, что моего мужа здесь нет, он бы тебя сам нагайкой за такое ободрал. Но я обязательно нажалуюсь, так и знай, герой плюгавый, возись с тобой, вон, не успеваем перевязывать остальных». Костик вздрогнул и быстро забормотал. «Простите, Татьяна Владимировна, простите, вона, ребятенка спас, бросать его что ли, как не затоптали, бог весть». Ребятенок, чумазый и щекастый мальчик возрастом около 2 годиков, в это время, сидя на коленках у Гули и с аппетитом мусолил размоченную лепешку. «Угу, спас», — буркнул Лешка. Он сам до сих пор не понял, как мальчик спасся. Его отца и мать басмачи срубили, а ребенок выпал из рук матери и каким-то чудесным образом уцелел под копытами лошадей. А еще удивительнее то, что Константин разглядел его на земле, всего облепленного пылью, больше похожего на комок грязи. «И что будем с ним делать?» «Что делать?» – озадачился Костя. «Ну, отдадим кому-нибудь». «Кому? Ну, Федотушка». Из-за телеги с радостным воплем выскочила расхристанная дородная молодуха и буквально вырвала мальчика из рук Гули. «Господи, живой!» И сразу речитативом затараторила, одновременно подвывая и всхлипывая. «Сестрицы моей сыночек, а мужик Евойный, чтоб ему пусто было, сдуру погнал воз, перепужился, сволочи у его не жалко, а сестру жалко, а себе возьму Федотушку, я-то бездетна, а я мужик-то мой, видать, несправный, никак дитя не спроворит». За ней мялся мужичок с куцей бородкой, по кислому лицу было видно, что неожиданное пополнение в семье его не особо радует, но он все-таки молчал. Лешка с облегчением вздохнул и сразу самоустранился от ситуации. Связывать себе руки ребенком ему совершенно не хотелось. «Ну и хорошо, воевать можешь?» «Ага», — Костя вскочил. «Завсегда могу. Бери вон тот участок», — Лешка показал рукой направление. «Да присмотри, чтобы не палили почем зря, только по команде. Вперед!» «Есть, товарищ командир», — бодро отрапортовал Костян и даже честь отдал. Алексей кивнул и пошел проверить обстановку. Возы успешно сформировали в круг, басмачи перестали атаковать, но уходить не спешили, периодически выскакивали маленькими группами на окрестные холмы, стреляли и скрывались обратно. Этот огонь почти не приносил вреда, возы с зерном в первой линии лагеря оказались неплохой защитой от пуль, но, было совершенно ясно, что бандиты не успокоятся, выберут момент и обязательно атакуют, скорее всего ночью, а подмога, как раз, приходить не спешила, тут бы рацию какую. Лёшка от досады сплюнул. Радиостанция в Коканде, не впопад сообщил подошедший китаец. Товарищ командир, по вашему приказанию, я проверил боезапас у своих бойцов, от силы по 20 патронов, а у многих и того меньше. Вот, я собрал, он протянул Алексею наполовину заполненную патронами фуражку. Понятно, Алексей сел на тюк и начал набивать пулеметные магазины. С водой очень плохо, устало доложил Иван Степанович. Ее, почитай, уже нет. Все, что есть, отдали раненым. Дык, до колодца не дошли. Если к завтрашнему вечеру наши не подойдут, он махнул рукой. Обязательно подойдут, уверенно соврал Лешка и машинально провел тыльной стороной ладони по обветренным губам. Пить уже хотелось очень сильно, но свою манерку 7, манерка уст, термин, походная металлическая фляжка с завинчивающейся крышкой в виде стакана с водой он отдал Гуле. Может отправить кого навстречу нашим? Иван Степаныч посмотрел на Лешку. Как стемнеет, может проскочить. Вона, уже смеркается. Я бы сам мотнулся, но, невдалеке простучала короткая пулеметная очередь, потом еще одна и еще. Пули застучали по вазам, раздался чей-то вскрик и болезненный визг лошадей. Мать! Иван Степаныч бодро нырнул под телегу. Откуда у этих сволочей пулемет? Пристрелявшись, пулемет начал стрелять длинными очередями. Живо распорядись положить лошадей и всем укрыться, скомандовал Лешка и осторожно выглянул, чтобы определить позицию пулеметчика.